Глава 1026. Цинлинь, ты обманул меня! Ташань приблизился к женщине. При этом его глаза были полны безразличия. Он был бессмертным стражем, и хотя обладал сознанием и разумом, был начисто лишён эмоций. Женщина подняла правую руку и медленно дотронулась до лба Ташаня. В следующий миг поток огромной силы хлынул в бессмертного стража, ломая наложенную на него печать, словно сухую ветку. Ташань забился в судороги, струи золотой жидкости полились из него, каждая капля этой жидкости содержала в себе силу всех некогда очищенных артефактов. Тем временем Ташань терял внешние признаки бессмертного стража. Эта способность, разрушившая печать стража, заставила волосы на голове Ванолиня встать дыбом. Ему повезло в том, что он управлял своим стражем посредством силы. Если страж будет разрушен, это никак не скажется на самом Ванолине. Лишившийся печати Ташань медленно терял сознание, его глаза постепенно утрачивали разум, и это неудивительно, ведь прежде он находился на грани смерти и, пожалуй, был бы давным-давно мертв, если бы Ванолин не сделал из него бессмертного стража. Цы смерти потоками окутали лишившегося сознания Ташаня, однако женщина никак не могла позволить ему умереть. Подняв правую руку, она начала указательным пальцем рисовать на лбу Ташаня. Линия за линией возникали на лбу Ташаня после каждого движения пальца, и вот теперь под пальцем женщины возникла весьма сложная руна. Руна глубоко впечаталась в лоб Ташаня. «Именем священного предка моего клана Фу дарую тебе его сознание! Получи священный узор нашего клана!» Голос женщины звучал устало. С последней нарисованной линии руна ярко засветилась, и через мгновение Ташань прекратил трястись. Туманным взором он посмотрел на женщину. Наградив Ташаня новой печатью, женщина тут же получила контроль над всеми без исключения его воспоминаниями. Она увидела клан Ташаня, как он жил внутри огромного монстра из преисподней. Сцены жертвоприношения бессмертным также не остались без ее внимания. Она увидела, как бессмертный наложил на весь их клан рабскую печать, а потом появился Ванолинь и повел клан за собой и нашел им новое пристанище. Все это увидела женщина, и ее пустые глазницы начали наливаться черной кровью. Сильнее всего ее разозлило то, как жители клана Фу поколение за поколением передавали друг другу рабскую печать. «Цинлинь, ты обманул меня!» Вскинув голову, пронзительно прокричала она полным ненависти голосом. От ее голоса воронка захоронения бессмертных, располагавшаяся внизу, с грохотом пришла в движение. Бесчисленное множество душ, злобно крича, вылетели из нее наружу. Сама же воронка быстро-быстро скрутилась, источая потоки злобы. Казалось, сама воронка долго не выдержит заданного темпа и разрушится. Лицо женщины исказилось в звериной гримасе. Ее злобу в эту минуту нельзя было даже представить. Ненависть и злоба, которые таились в течение десятков тысяч лет, наконец-то получили возможность выбраться наружу. Пронзительный крик женщины продолжил эхом разноситься по округе, и воронка, словно реагируя на это, начала увеличиваться в размерах. Внезапно темно-красные сухожилия и вены под ногами женщины вспыхнули ярко-красным светом. Красные лучи окутали женщину и образовали вокруг нее ярко-красную сферу, тем самым сковав ее. Однако ненависть женщины в эту минуту не знала границ. Заточенная здесь на десятки тысяч лет, она вдруг узнала про обман Цинлиня, и вспыхнувшая в ней злоба дала ей невероятную силу. Единым движением женщина смела эту преграду, и красная сфера с грохотом разрушилась. Подняв правую руку, женщина резко взмахнула в сторону воронки. От этого движения земля внизу начала дрожать, и казалось, что содрогается вся обитель бессмертных, готовясь обрушиться в тартарары. Сама воронка, в которую превратился пруд захоронения бессмертных, дрожала все сильнее и сильнее, прямо на глазах уменьшаясь в размерах. Воронка начала медленно подниматься вверх, направляясь прямо к женщине. Кричащие вокруг души при всем этом разрывались на части. В эту минуту казалось, что женщина готовилась схватить эту воронку. И все вокруг внезапно пришло в движение и начало меняться. Тянь Юэнзы нахмурился, молча глядя на происходящее. Сюй Кунзы с мрачной улыбкой тряхнул головой. Из старых летописей бессмертного мира он был слегка знаком с его историей. Сейчас, увидев эту женщину, которая, по слухам, должна была умереть, но почему-то не погибла, Сюй Кунзы сразу же частично догадался, что это за дело. «Ты обманул меня! Ты обещал, что не станешь вредить моим людям! Ты проложил для нас дорогу в другую звездную область, и с тех пор твой мир бессмертных и наш мир клана Фу мирно сосуществовали! «Ты обещал мне, Цин Линь, что все так и будет, но ты обманул меня!» — кричала женщина. В ее голосе чувствовалась сильнейшая обида и злость. Ее правая рука безостановочно совершала движение, и воронка вновь начала разрушаться. Превратившись в зияющий черный провал, воронка устремилась к правой руке женщины. Бесчисленные души со странным свистом продолжали вылетать из воронки, и эта сцена по-настоящему завораживала. Подавляющее большинство этих душ принадлежали бессмертным убитым Цин Линем. Темно-красные сухожилия под ногами женщины вновь засветились. Потоки красного света слой за слоем накрывали женщину в сияющую сферу, но практически сразу же разрушались. В следующий миг на этих сухожилиях проявилось бесчисленное множество печатей. Печати ярко засветились множеством сияющих точек, которые тут же отделились и воспарили вверх. Сияющие точки начали соединяться друг с другом, пока не превратились в человеческий силуэт. Этот силуэт был полупрозрачным, но можно было разглядеть мужчину средних лет, облаченного в золотой балахон. Его длинные волосы были перевязаны на затылке желтой лентой. Внешностью мужчина был довольно привлекательным и выглядел одухотворённо как бессмертный. Его глаза были холодными и безжалостными, и лишены намека на сознание. Он надменно стоял, всем своим видом источая ауру своего превосходства, отчего даже у Тянь Юньзы перекосилось лицо. Рядом с ним внезапно возникло бесчисленное множество аватаров. Тянь Юньзы сделал это не по своей воле, а под воздействием этой ауры, так напугавшей его. «Он и вправду сильнее, чем прежде!» Потрясенно выдохнул Тянь Юньзы, и в его глазах промелькнул хорошо скрываемый страх. За всю свою жизнь он испытывал подобное чувство лишь перед одним человеком, перед тем, чей образ сейчас возник впереди. Увидев этого человека, Ван Линь силой выдохнул, его глаза сощурились, так как он с первого взгляда узнал появившегося человека, поскольку он один в один выглядел как статуя Цин Линя. Цин Линь! Это не настоящий Цин Линь, а всего лишь его аватар, оставленный в пруду погребения бессмертных и запечатавший священного предка клана Фу. У него нет ни сознания, ни памяти, и, конечно, нет никаких способностей. Единственное его предназначение — следить, чтобы предок Цю Яо не смогла освободиться!» Произнес Сюй Кунзы, вздрогнув. Он достиг такого уровня культивации, на котором может слегка изменять законы природы того места, где находится. Однако сейчас, взглянув на этот призрачный силуэт, Сюй Кунзы показалось, будто бы он вернулся назад в прошлое, когда он был обычным человеком, который может умереть от одного плевка. Тем временем за пределами Восточного моря земель демонического духа, во внешнем мире, далеко от планеты Тяньюнь, в месте, которое находится в звездном секторе Альянса, однако в то же время не подконтрольной Альянса культивации, почувствовали пробуждение Судзаку Ван Линя. В секте Судзаку начались большие перемены, и все из-за этого пробуждения.